Глава 16. Яна сидела на кровати, уставившись в одну точку. Ее молчание раздражало Лику, но она знала, что в такие моменты подругу лучше не тревожить. Она думает. «Ничего не сходится», — наконец с сожалением изрекла Яна. Она рассказала Лике все, что ей удалось узнать о легенде и ритуале, связанном с плач-камнем, а та, в свою очередь, поделилась информацией, полученной от Веры Ильиничны, родственницы Максима. Она пыталась соединить две эти истории в одну, но ничего не выходило. «Итак, что мы имеем?» – начала Яна. «Максим родился в деревне недалеко отсюда. После гибели родителей, которые предположительно стали жертвами проклятия плач-камня, опекуном стал его дядя по материнской линии. Он увез мальчика из деревни и растил как сына. Этот же дядя мог рассказать племяннику местную легенду, а заодно и про те случаи, когда проклятие Радмиры настигло тех, кто рискнул потревожить древнего духа. Можно предположить, что родители Максима тоже стали жертвами проклятия, или, по крайней мере, отец, поскольку погиб в огне, как и все мужчины, которые, если верить слухам, прикасались к камню. Возможно, дядя Максима что-то об этом знал, но неизвестно, рассказал ли он об этом племяннику. После его смерти Максим остается один. Через несколько лет он встречает Веронику, они влюбляются и решают пожениться. Казалось бы, жизнь наконец-то налаживается, но в день свадьбы Вероника умирает. Причем умирает страшной смертью, становится жертвой, принесенной Радмире на древнем славянском капище. И тут у меня два вопроса. Первый. Зачем Максим привез свою невесту туда, где погибли его родители? И второй. Что за ритуал проводил убийца? С первым все просто. Максим после всех жизненных трагедий мог просто повредиться рассудком. Вспомни, как он схватил тебя у озера. Яна вздрогнула, вспоминая, насколько безумным был тогда взгляд Максима, и не могла не согласиться с Ликой, что в тот момент он на самом деле был не в себе. Или в их семье психическое заболевание передается по наследству. Его мать могла страдать им, но поскольку умерла в молодом возрасте, болезнь не успела проявиться. А вот ее брат точно страдал галлюцинациями и бредом, что Вера Ильинична подтвердила. Получается, Максим тоже мог унаследовать психическое расстройство, а приезд сюда стал своеобразным триггером. Старая легенда наложилась на травмирующие воспоминания, из глубин сознания всплыл и этот ритуал. Вот он и разделался со своей возлюбленной. Но зачем он изменил ритуал? Для чего чертить пентаграмму? Да далась тебе эта пентаграмма. Максим – псих, и нам нужно побыстрее донести это до Кулешова. Может, ты и права. Но мне кажется, что ритуал как раз и имеет ключевое значение. Ладно, допустим, сдалась Лика. И что нам делать дальше? Все равно, кроме Максима, подозреваемых у нас нет. Хорошо бы добраться до деревни и побеседовать с местными. Из отеля не выбраться, забыла? По главной дороге нет, но Максим говорил, что можно пройти через лес. Ну уж нет, воспротивилась Лика. Во-первых, уже темнеет. За окном действительно уже сгустились сумерки, а истинно черные тучи на горизонте не предвещали ничего хорошего. И во-вторых, мы даже не знаем, в какую сторону идти. Мы заблудимся, и Кулешову придется нас искать. А этого мне бы, ой, как не хотелось. Да, с Кулешовым нужно быть осторожнее. Ладно, тогда посижу в интернете. Вдруг получится найти что-нибудь еще об этом ритуале. «Можешь спросить у Маргариты?» — подсказала Лика. Владелица магазина магических предметов вполне могла с этим помочь. «Думала об этом, но сейчас уже поздно, так что попробую поискать сама, а утром наберу Маргариту». «Вот и прекрасно. Ладно, пойду спать. Этот свежий воздух оказывает губительное влияние на мой организм. Меня все время клонят в сон». Яна тоже не отказалась бы вздремнуть, но загадка ритуала не давала ей покоя, поэтому она быстро приняла душ и устроилась в кровати с ноутбуком на коленях. Она, видимо, все же задремала, потому что внезапно обнаружила, что стоит на крыльце отеля. Сон был удивительно реалистичным. Слышала шелест листвы и даже слегка поежилась, когда ледяной ветер змейкой проник за воротник свитера. Если бы не маячившая среди деревьев знакомая фигура в белом подвенечном платье, она бы приняла все происходящее за реальность. Но Вероника стояла там, бледная и испуганная. В волосах запутались веточки и сухие осенние листья. На платье темнело кровавое пятно, и она то и дело прижимала руку к груди, где не так давно билось ее живое горячее сердце. Яна почувствовала, что Вероника ждет ее, и уверенно шагнула ей навстречу, с удивлением отметив, что на ногах высокие резиновые сапоги, а от моросящего дождя ее защищает дождевик, который она купила накануне поездки. Вероника, убедившись, что Яна следует за ней, развернулась и поспешила в лес. Яна сразу поняла, куда они направляются. Это дорога, по которой она в день своего приезда вышла к плач-камню. Во сне она выглядела так же, как и в тот день, когда она впервые ее обнаружила, хотя Кулешов убеждал ее, что тропа заброшена уже много лет. Вероника уверенно шла вперед, хотя правильнее было бы сказать «парила», так как ее призрачная фигура плавно перемещалась, минуя все препятствия на своем пути и не сбиваясь с дороги даже в кромешной темноте. Яна же то и дело спотыкалась и поскальзывалась на мокрой листве, и единственным ее ориентиром в окружающем мраке было приглушенное свечение, исходившее от невесты, и она очень боялась выпустить ее из виду. Когда они дошли до старого указателя, который вел к плач-камню, Вероника ненадолго остановилась, печально глядя в сторону поляны, а потом повернула в другую сторону. Дороги уже не было, и Яне пришлось достать телефон, который, к счастью, оказался в заднем кармане джинсов. Подсвечивая себе путь фонариком, она осторожно перебиралась через поваленные деревья, стараясь не выпускать из виду свой призрачный ориентир. Яне казалось, что они идут уже целую вечность. Небо над головой стало светлеть. Постепенно девушка начала различать силуэты деревьев в тусклом предрассветном свете. Вероника, наконец, остановилась и обернулась. «Яна!» Никогда еще звук собственного имени не пугал Яну настолько. Она обернулась и с удивлением увидела позади себя раскрасневшуюся, запыхавшуюся Лику. «Ты что, черт возьми, творишь?» — выдохнула подруга. Яна обернулась, чтобы посмотреть на Веронику, но там, где всего мгновение назад парила призрачная фигура, уже никого не было. «Мне кажется, я задремала?» — неуверенно сказала Яна, все еще не в силах понять, сон это или реальность. «Что сказать? Ты удивительно быстро передвигаешься во сне!» — процедила Лика, прислоняясь к дереву. «Подожди, я не понимаю. Я была в номере, искала на форумах информацию про ритуалы, но отключилась, и мне приснилось, что Вероника меня зовет. Я пошла за ней в лес, но потом вдруг появляешься ты. И выходит, что все это был не сон. Но где теперь Вероника? Ты не видела?» Лика удивленно смотрела на подругу. «А теперь слушай мою версию. Я ушла от тебя вечером и, как и сказала, легла спать пораньше. Но часа в три проснулась и больше не могла уснуть. Решила спуститься вниз и взять кофе в автомате, а на крыльце знакомая фигура. Я сразу поняла, что ты все-таки решила идти в деревню, поэтому схватила с вешалки у входа первый попавшийся плащ и рванула за тобой. И ты никого больше не видела? Нет, но ты шла одна и очень уверенно, надо сказать, как будто знала маршрут. Так, Даяна, кажется, стал доходить смысл происходящего. Судя по всему, Вероника на самом деле меня куда-то вела. Но вот вопрос, куда? «И долго вы тут стоять собираетесь?» — раздался старческий надтреснутый голос. Подруги вздрогнули и обернулись. В нескольких шагах от них стояла сгорбившаяся старуха. Она была вся обмотана каким-то полуистлевшим тряпьем, как будто баба-яга из сказки вдруг стала реальной. Старуха развернулась и заковыляла прочь. Девушки переглянулись, и Яна уверенно направилась следом. «Соколова, ты с ума сошла?» — прошипела Лика, но все же последовала за подругой. «Что это вообще за ведьма? Куда она нас ведет?» «Не знаю, но я чувствую, что нужно идти за ней. Вероника привела нас сюда не просто так. Кулешов нас убьет, когда узнает, что мы были в деревне. Но я ему о нашей вылазке рассказывать не планирую. Так что, если ты тоже не пойдешь к нему сдаваться с повинной, есть хороший шанс, что он об этом ничего не узнает. Думаешь, не хватится нас? Будем надеяться, что в ближайшее время мы ему не понадобимся». Старуха на препирательство подруг не обращала никакого внимания и уверенно шла вперед. Довольно скоро лес начал редеть, и вдалеке они уже различали силуэты серых покосившихся изб. Дома таращились на них слепыми провалами темных окон, позади скрипнула болтавшаяся на одной петле дверь, и Яна не могла отделаться от ощущения, что оттуда из темноты за ними кто-то наблюдает. После нескольких дней проливных дождей в воздухе висела изморось, размывая очертания заброшенных домов, превращая деревню в призрачный мираж. Окружающую тишину нарушал только звук их шагов да редкое сиплое покашливание старухи. Ни лая собак, ни щебетания птиц. Мир как будто замер, погрузившись в зыбкую дремоту. Старуха остановилась у полуразрушенной избы, ничем не отличающейся от ряда остальных, таких же скособоченных и истлевших от времени, и с натужным кряхтением поднялась по скрипучим ступенькам. «Ну, чего застыли?» — проскрипела она, и девушки нерешительно последовали за ней. Внутри жилища старухи выглядело не лучше. Серые закопченные стены, на окнах истлевшие занавески, сквозь дыры в дощатом полу тянуло сыростью и гнилью. Старуха наклонилась и бросила в старую печь несколько поленьев. «Садитесь», — кивнула она в сторону стола, накрытого липкой клеенкой. Яна присела на шаткий табурет и стала наблюдать, как старуха достала почерневший от копоти ковш и проворно стала бросать туда травы, которые сушились на длинные нитки над печью. Когда отвар закипел, вся изба наполнилась терпким ароматом. Старуха достала две алюминиевые кружки и разлила в них варево. «Пейте!» Яна настороженно понюхала содержимое своей кружки. Лика, косясь на подругу, не решилась даже притронуться к своей. «Пей!» — повторила старуха, обращаясь преимущественно к Яне, и добавила: «Покойница и так много сил из тебя высосала». Яна удивленно подняла на старуху глаза и послушно сделала маленький глоток. После долгой ночной прогулки чай согревал и успокаивал. Аромат трав заглушал запах сырости и плесени, пропитавших старую избу. Старуха молча разглядывала девушек, не задавая никаких вопросов. Я нагадала, зачем Вероника привела их именно сюда, и как одинокая старуха может помочь им найти убийцу. А может, их встреча просто случайность, и на самом деле подсказку нужно искать в другом месте. Судя по лицу подруги, она тоже понятия не имела, что им делать и как себя вести, в то время как старуха не выказывала никакого удивления и терпеливо ждала, пока нежданные гости допьют чай. Как только кружки опустели, она заговорила. «Кто вас привел?» Такого вопроса Яна не ожидала. Сказать честно, что она пошла в лес за призраком? Или придумать более правдоподобную версию? Она искоса глянула на Лику, но та сосредоточенно разглядывала чаинки на дне кружки, старательно избегая встречаться с подругой глазами. «Мы пришли из гостиницы», — начала Яна. «Плачкамень, знаете такую?» Старуха молча смотрела на нее, и Яна решила, что это можно расценивать как утвердительный ответ. «Нам говорили, что через лес можно выйти к деревне. Вот мы и решили прогуляться». «И что вам здесь нужно?» Голос старухи посуровил. «Мы хотели узнать про старую легенду о плач-камне и о ритуале, который с ним связан». «Зачем?» «Понимаете, пару дней назад кое-что произошло, и мы думаем, что это может быть связано с историей о Радмире». «Значит так», — жестко сказала старуха. «Или ты мне честно все рассказываешь, или идите туда, откуда пришли». Яна почувствовала, как по телу прошла дрожь. Она посмотрела старухе в глаза и вдруг поняла, что та все знает. Она знает не только об убийстве. Она как будто видит Яну насквозь, и ей известно о ней абсолютно все. Старуха, словно в подтверждение ее мыслей, довольно усмехнулась, а Яна, набрав в грудь побольше воздуха, выложила ей все, что произошло в гостинице за последние 2 дня. «Поверьте, я не сумасшедшая», — горячо сказала Яна. «Но я на самом деле видела дух убитой девушки, и именно она привела нас сюда. Я не знаю, зачем именно, но чувствую, что здесь мы должны найти что-то важное». «Ты не сумасшедшая», — почти весело сказала старуха. «Ты видящая». «Как это?» — удивилась Яна. «Ясновидящая?» «Ясно или нет, покажет время. Но мертвых ты видишь точно», — просто ответила старуха, как будто это был какой-то заурядный факт. «Они приходят к тебе, чтобы ты их освободила, помогла отправиться дальше». «Нет», — Яна замотала головой, — «этого не может быть. Я никогда в это не верила, поймите. Я не верила в призраков, магию, во все эти ритуалы и шаманские штучки. И до недавнего времени моя жизнь была абсолютно обыкновенной. До ужаса заурядной». «И что произошло потом?» «Ну...» Яна замялась. «Эта девочка ведь не первая, кто приходит к тебе за помощью». «Нет...» вздохнула Яна. «Чем быстрее ты примешь свой дар, тем лучше. Отрицание до добра не доведет». «И что мне делать? Как ей помочь?» «Плач-камень — сильное место, напитанное. Там бурлит злая, темная энергия. Она расползается и отравляет все вокруг. Именно поэтому здесь никто не живет. Даже звери обходят эти леса стороной». «А почему вы все еще здесь?» — спросила Лика. Деревня, судя по всему, заброшена давно. Вам не страшно оставаться здесь одной?» Старуха хрипло рассмеялась, а потом надолго зашлась лающим кашлем. Успокоившись, она вытерла краем серого от грязи платка выступившие слезы и серьезно сказала: «Мне нельзя уходить». «Почему?» «У каждого в мире своя задача», — вздохнула старуха. «Моя — следить за тем, чтобы зло не вырвалось на свободу». «Зло — это дух Радмира?» — уточнила Яна. «Нет», — старуха усмехнулась. «Радмира была юной, чистой девушкой, жрицей. Она охраняла покой древних богов, так же, как я сейчас охраняю силу, что скрыта в недрах этой земли». «И что это за сила?» «Та, что дает желаемое». «Погодите, я запуталась». Яна отставила в сторону кружку и наклонилась ближе к старухе. «Мы выяснили, что плач-камень проклят. Тот мужчина, кто его коснется, сгорит в муках так же, как сгорела в жертвенном огне Радмира. А женщина, коснувшись камня, поймет, правильный ли выбор она сделала. И если нет, то уже погибнет». «Чё ж», — просто сказала старуха. Яна услышала, как рядом застонала Лика, схватившись за голову. «То есть и эта версия легенды неправда?» Скептически спросила Яна. «Не знаю, где вы этого набрались, но Радмира всего лишь страж, и она оберегает людей от зла, что притаилось, и ждет новую жертву». «Но почему тогда люди, коснувшиеся камня, умирали?» Непонимающе смотрела на старуху Яна. «Это была плата за исполнение желания. Раньше люди приходили к камню и приносили древним силам жертву, после чего просили то, о чем мечтали. В те времена они знали, что ничего не дается просто так. За все нужно платить. С годами это знание поблекло. Люди не верили ни в Бога, ни в черта, за что и поплатились». «Получается, камень исполняет любое желание, не обязательно связанное с любовью?» «А что больше всего нужно людям?» — спросила старуха, испытующе глядя на Яну. «Любовь», — тихо ответила она. «И деньги», — так же тихо добавила Лика. Старуха громко рассмеялась и снова зашлась кашлем. «Вот так и получилось, что сотни лет на капище приходили только за тем, чтобы кого-то приворожить. Но глупые те, кто верит, будто сломав чужую волю, обретет счастье». «В каком смысле сломав волю?» — заинтересованно спросила Лика. «Делая приворот, ты заставляешь человека против воли полюбить себя», — объяснила старуха. «Ты меняешь его судьбу. Его душа оказывается в ловушке. Она вынуждена подчиниться любовной магии, но чувствует, что ее истинная любовь где-то в другом месте. Она мечется и рвется туда, где скрывается ее настоящее счастье. Но ее держит приворот. И в душе начинает зарождаться злость, ненависть к тому, кто заманил ее в ловушку. Человек превращается в чудовище, и его душа, обреченная страдать, заставляет страдать и своего мучителя, того, кто сделал приворот». И зная это, люди все равно приносили жертвы плач камню, удивилась Яна. Иногда страсть затуманивает разум сильнее дурман травы. Но недавнее убийство не похоже на приворот. Нет, уверенно сказала старуха. Ну что же тогда? Мертвым нет места рядом с живыми, загадочно произнесла старуха. И что это значит? Спросила Яна. Вам пора. Вместо ответа на вопрос старуха встала из-за стола и поплелась к выходу. Погодите, но как нам понять, кто убийца? Вдруг он убьет кого-нибудь еще? Открой глаза, сказала старуха, обращаясь к Яне. Коснись камня.